Глава 12. 01:00. Зажглось на табло электронных часов, что стояли на прикроватном столике. Карен сидела в кресле, подтянув к груди колени, а Хики лежал на засланной окровавленными простынями кровати. Раненная нога на возвышении из подушек, бутылка бурбона и револьвер Уилла в сантиметрах в 5 от правой руки. Глаза будто приклеились к экрану телевизора, где мелькали титры «К часам отчаяния» с Хамфри Богартом и Фредериком Марчем. Хвала небесам, он не разобрался, что телевизор в спальне подключен к спутниковой антенне. Не то живо нашел бы Синемакс и набрался новых идей из порнофильмов, которые всю ночь крутят на этом канале. «Боуги, молодец!» — Хики растягивал слова и, судя по всему, был под градусом. Но самый талантливый из них — Митчум. Никакой игры и притворства, вот кто по-настоящему вживался в роль. Карен молчала. Еще никогда время не тянулось так медленно. Даже схватки, при которых она умоляла дочку не мучить ее и поскорее родиться, прошли быстрее. Казалось, земля перестала вращаться только ради того, чтобы причинить боль семье Дженнингсов. Карен будто в безвременье попала. Есть на свете места, где оно царствует безраздельно. О некоторых мать Эбби знала лишь понаслышке. Тюрьмы, монастыри, другие поближе. Приемные больницы напоминали огромные пузыри безвременья. В них попадали целые семьи, терпеливо ожидая, спасет ли шунтирование дедушкино сердце, а пересадка костного мозга — жизнь ребенка-инвалида. Сейчас такой пузырь образовался в спальне. Только вот ребенок Карен не на операционном столе, а в лапах негодяя. «Эй, ты жива?» — позвал Хики. «Едва-едва», — прошептала она, не сводя глаз с Фредерика Марча. Актер страшно напоминал отца. Столько достоинства, сдержанности, чувствуется за ним, как за каменной стеной. А лучшие годы нашей жизни, где Марч исполняет роль парня, который, потеряв на войне руки, учится играть на рояле, она вообще без слез не могла смотреть. И каждый раз спрашиваю, ты жива? Да. Значит, должна радоваться. Похоже, Хики ищет повод поругаться. Но уж нет, помогать ему она не будет. Знаешь, скольким людям бы еще жить да жить, а они умерли? Карен удивленно вскинула брови. Интересно, кого имеет в виду Джо? Да, знаю. Черта с два ты знаешь. Я же говорила, что была медсестрой. И гордишься этим, вскипел похититель. Люди в агонии бьются, а сестры, вместо того, чтобы вколоть обезболивающее, красят гребанные ногти и смотрят на часы, дожидаясь, когда смена кончится. Нет, этого она не потерпит. Да, я горжусь, что была медсестрой. Знаю, в больницах всякое случается, но медсестры делают только то, что скажет доктор. Нарушишь распоряжение, тут же увольняют. Нахмурившись, Джо прильнул к широкому горлышку бутылки. О докторах лучше не напоминай. Так. Он ведь говорил, во всех предыдущих похищениях фигурировали семьи докторов. Заелись, мол, дорогие игрушки собирают. Но не только поэтому Джо избрал их в качестве жертвы. Дорогие вещи коллекционируют многие. Значит, каким-то образом врачи заставили его страдать, нанесли кровную обиду. «Когда умерла твоя мать?» — спросила Карен. Повернув голову, Хики свирепо взглянул на пленницу. «А тебе какое дело, черт подери?» «Сам же только что напомнил, я человек. А еще пытаюсь разобраться, из-за чего ты злишься, да так сильно, что заставляешь страдать посторонних». «Ты не разобраться хочешь», — погрозил пальцем Хики, «а корчишь добродетель, чтобы я растаял и девчонку твою пожалел». «Неправда. Неужели?» Бросив на женщину испепеляющий взгляд, Хики снова прильнул к бутылке. «Ладно, солнышко, раскрою секрет. Вы мне не посторонние». «Что?» Тонкие губы Джо тронула садистская улыбка. «Ну, есть идеи». Перед глазами будто мелькнула какая-то тень, и смутное подозрение заставило Карен

Не помогает. Перед глазами расплывались яркие пятна, и, прижав ладони к холодному кафелю, она легла на разделочный стол.